Ух ты, как тут красиво, кнопочки-то какие, а? Полет на Марс. О, да тут у вас все серьезно, я смотрю. Взгляд у тебя, дядя, грозный, я не горю. Желанием отправиться на Марс, это фарс. Я обещаю, это впервые и последний раз было. Я не похож на добровольца, братцы. Лучше мне отведать маринованного перца красного. Вы это, того собаку, отправьте туда или подопытного кролика. А то драма для семьи дома будет. И еще я знаю Толика. Оно вам надо? Как говорится, со мной лучше не связываться. В горле от волнения мне бы напиться пересохло. Ясно, больше не хочу, не надо только злиться. Подумаешь, да ты меня не знаешь. Не перетрудиться, главное. Такое дело, веди меня к врачу. Спина бифида, энурез, утром приходи. Я простым замочу. Чье ТО, способность двигаться утрачу. Молчу, да все уговорил, обязательно лечу. Отдайте мне чу, я так этого хочу. Не иначе все равно свое получу. Отдайте мне чу, вот незадача. Проснулся от того, что кричу. Отдайте мне чу, я так этого хочу. Не иначе все равно свое получу. Отдайте мне чу, вот незадача. Проснулся от того, что кричу. Отдайте мне чу. Понедельник началась у космонавта подготовка. Нужна в каждом деле обязательно сноровка. Ловко, усадили тело в центрифугу. Движение по кругу, я в неглиже. Перегрузка 9G, лежу, дрожу. Еда дала сигнал, выхожу. Физиономию вижу. Ужас, в иллюминаторе страшная, как у Шварценеггера она в терминаторе. На дворе весна, косморакета к полету готова. Полгода не видать мне домашнего плова. Буду кушать, давить из тюбика кашу. Смотреть видео, записи, наши раши. Обратный отчет, пуст, полет. В наушник батя пьяный что-то радостно орет. Теперь на земле у них начался пир, а у меня позади станция мир. Это был на радио прямой эфир. Такого не придумал бы Булычев Кир. Отдайте мне чу, я так этого хочу. Не иначе все равно свое получу. Отдайте мне чу, вот незадача. Проснулся от того, что кричу. Отдайте мне чу, я так этого хочу. Не иначе все равно свое получу. Отдайте мне чу, вот незадача. Проснулся от того, что кричу. Отдайте мне чу, я так этого хочу. Не иначе все равно свое получу. Отдайте мне чу, вот незадача. Проснулся от того, что кричу. Отдайте мне чу, я так этого хочу. Не иначе все равно свое получу. Отдайте мне чу, вот незадача. Проснулся от того, что кричу. Отдайте мне чу. А это что за красная кнопочка? Можно я нажму?